Глава 32. Кровать в мою комнату перенеслась быстро. Довольный Ромка даже спать лег пораньше, и Артур тоже улегся, хотя перед этим несколько часов веселил нас смешными рожицами и агу-агу-агу. Мы все втроем свисали над ним и смеялись. Я почему-то думала, что он уснет не скоро, но новые лица его, видимо, вымотали. Он с удовольствием насосался молока и вырубился. Одновременно с этим я слышу стук в дверь. Вздрагиваю и отворачиваюсь от кроватки сына, чтобы посмотреть на вошедшего. Дверь открывается, на пороге стоит Богдан. Смотрит на меня внимательно, затем переводит взгляд на Артура. «Уснул?» «Да». «Поужинаем, доставка уже пришла». «Заказал из ресторана?» «Да, из итальянского. И чай приготовил. Сам». «Чай обязательно выпью». «Есть на самом деле не хочется». Как и идти с Богданом на кухню. Но он старался для меня, и если я хочу наладить нормальные отношения, стоит показать, что я ценю его старания. Ужин проходит спокойно. Я съедаю свою порцию пасты с четырьмя видами сыра и выпиваю большую кружку чая. Богдан не обманул. Готовил он его сам. Я до сих пор помню этот вкус бергамота и запах корицы. Раньше мы подолгу вот так сидели. Правда, тогда Богдан меня обнимал, а я доверчиво жалась к нему ближе. Сейчас все сильно изменилось. Мы сидим напротив друг друга. Не знаю, о чем думает Богдан, а я вспоминаю наше прошлое. Время, когда нам было хорошо вместе. Не так много времени прошло, а мне кажется, что вечность. Так давно его руки тепло меня обнимали, а я чувствовала спокойствие. Вроде бы, вот же только мы целовались на кухне, но это было не то, совсем не то, чего я хотела. Это скорее отчаянная жажда быть с ним, почувствовать его, ощутить неугасший еще интерес. Интересно, как долго мы сможем делать вид, что чужие друг другу? Когда плотину сорвет и нас унесет течением? «Иди ко мне», — тихо говорит Богдан. «Это оно?» Первые звоночки того, что старая конструкция может просесть под напором. «Иди», — уже настойчивее. «Один вечер ничего не изменит». «Один вечер изменит все, но я об этом, конечно же, молчу. Встаю и иду к Богдану. Сажусь на диван рядом с ним. Не знаю, как себя вести. Придвинуться ближе? Обнять? Положить голову на плечо?» Богдан делает все за меня. Рывком притягивает к себе и садится будто полубоком. Меня слегка приподнимает, одну ногу протягивает на диван, а вторую оставляет на полу. Я оказываюсь между его ногами, прижатой спиной к его прессу. Он обнимает меня за талию одной рукой, а другой берет мою ладонь и переплетает наши пальцы. Он стал другим, более решительным, уверенным в себе. Если знает, чего хочет, пусть медленно, но уверенно идет к цели. Сейчас он хочет меня и пытается этого достичь. Прошлое медленно меня оставляет, я больше не вспоминаю. Настоящее замещает все, что между нами было. «Где Олег?» — тихо спрашиваю, чтобы не молчать. «У себя в комнате, полагаю. Он тебе не нравится, да? С чего ты взял?» «Вы странно смотрите друг на друга, так будто что-то от меня скрываете». «А он тебе не сказал?» «Что именно?» Тело Богдана напрягается. Едва ощутимо, но из-за близости я чувствую малейшее напряжение мышц живота, ног, рук. Я сглатываю. Говорить или нет? Не посчитает ли Олег меня стукачкой? Впрочем, какая разница, что он подумает? Он не просил меня держать наш разговор в тайне. Он рассказал мне о твоих отношениях с его сестрой. Нет никаких отношений. Олег так не думает. Он мой подчиненный. «Он твой друг». Я выдыхаюсь. Затем делаю судорожный вдох. «Зачем я вообще начала этот разговор? Чтобы что? Убедиться, что между Богданом и сестрой Олега ничего нет? Или чтобы настроить друзей друг против друга? Годы идут, а я так и не научилась держать язык за зубами. Полезное, я бы даже сказала, ценнейшее умение, доступное не всем женщинам». «Эльвира ничего для меня не значит», — уже спокойнее говорит Богдан. «Теперь я хотя бы знаю, как ее зовут». Мне внезапно неуютно в его руках. Я больше не чувствую исходящего от него тепла, не ощущаю мягкости. Он напряжен, зол и явно недоволен. Богдану не терпится поговорить с Олегом, и я тут лишняя. Дергаюсь, чтобы встать, но Богдан не дает, удерживает и прижимает к себе. «Куда собралась?» — спрашивает резче, чем требуется. «К себе. Устала. Прости». Он обнимает меня мягче, снова дарит тепло, утыкается носом в макушку и беззвучно целует висок. «Прости, ты вообще не должна была знать о других женщинах». «Их было так много?» Почему-то его слова, вопреки здравому смыслу, больно ранят. «Я не думала, что он хранил мне верность. Он мужчина, политик, ему необходимы встречи с женщинами хотя бы для того, чтобы сбросить напряжение, но лучше бы он промолчал». «Была только она. И Лика», зачем-то вспоминаю. «Лера, с Ликой мы не были близки после развода. Ты собирался на ней жениться?» «Это лишь реклама, фейк. У нас даже разговора о женитьбе не было, мы жили как чужие друг другу люди». «Я хочу ему поверить, очень сильно хочу, забыть обо всем и просто поверить в то, что все так и было». «Эй, Лера», Богдан разворачивает меня к себе. «За весь год у меня никого не было, кроме Эли, и она ничего не значит». Я вырываюсь, резко встаю с дивана, отхожу от Богдана, обхватываю себя руками. «А она знает?» — уточняю у него. «Знает, что ваши отношения ничего не значат?» «Потому что Олег не знает, и он переживает за свою сестру». Богдан мотает головой, вздыхает. Я горько усмехаюсь. «Конечно, Эльвира ничего не знает. В него так легко влюбиться. Ничего не значащий секс еще не повод надеяться на отношения. Но ведь это Богдан. Он из тех, знаете, в кого влюбляешься, несмотря ни на что. С кем хочешь просыпаться по утрам и засыпать по ночам. Лера». Богдан встает и делает несколько шагов ко мне. Замирает, когда видит, что я не иду ему навстречу. «Мне только ты нужна. Всегда была и всегда будешь».